Ну что, друзья, приветствую вас. Немножко познакомимся. Меня зовут Александр, фамилия моя Бублик. Так, сам я из города Ростова-на-Дону. Совершаю служение благовестника и по братству несу ответственность в помощи за молодежь, по работе с молодежью. И я сегодня хочу с вами поговорить на молодежные темы. Вообще-то молодежь любит, когда говорят на молодежные темы. Но это не тема брака. Это совсем другая тема, друзья. Но молодежные проблемы, о которых нам нужно с вами будет поговорить. Тема, думаю, будет серьезная, знаете, насущная, о чем сегодня многие молодежь переживают. И чем быстрее они правильно сделают выбор, тем будет им легче. Вы знаете, я вначале прочитаю два места Священного Писания, а после этого начнем беседовать с вами. Если у кого появятся вопросы, вы можете смело задавать их, друзья. Можно в устной форме, в письменной. Но потом еще, знаете, у меня принцип беседы с молодежью – задавать вопросы. Я не знаю, кого как зовут, но наугад, вплоть до того, что пальцем показывать буду, и вы будете отвечать, друзья. Поэтому вы настраиваетесь сразу отвечать. Обычно у меня принцип – это я начинаю беседу с задних. Вот там, кто сзади попрятался, я вам советовал бы наперед перейти. Вам будет немножко легче. Вот, поэтому займите сразу правильно свои места, и будет хорошо, друзья, у вас. Буду читать из книги Малахии, 3 глава. С 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим». И второе место Священного Писания, Иеремия 29 глава, стих 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Время, в которое мы живем сегодня, нелегкое время, друзья. Для молодежи это много искушений, много испытаний. Вы знаете, когда было наше время молодости, у нас было другое время. Мир был в таком состоянии, скажу так вот, по внешности, так вот, ну, как сегодня христиане. У нас не было тогда, мир не красился тогда. Вот, они курил это редко, кто курил. Девушки вообще не курили, ходили, знаете, в такой приличной одежде. Ну и как-то было, телевизоры только-только вступили в силу, в основном были черно-белые. И я хочу сказать, ну, сама обстановка, гонения, трудности нас побуждали ближе к церкви, к Богу. И у нас в этом вопросе проблем было поменьше. Сегодня, когда все дозволено, кстати, я хочу сказать, мир нас считал тогда чужими, врагами. А сегодня ситуация другая. Мир считает нас своими. И говорит, да и хорошо, вот как раз ты нам и нужен такой. Не куришь, не пьешь, честный, хороший, интересный человек. И знаете, они даже пытаются вовлекать молодежь в жизнь свою и предлагать им и дружбу, и все, что хотите. И сегодня для молодежи открыто все. Открыты парки, телевизоры, магазины, открыты мобильные телефоны, потом компьютеры. И все абсолютно, все открыто. И у нас остается вопрос, мы можем выбирать. Вы знаете, вот как-то раньше можно было даже так вот, ну, где-то проконтролировать кого-то. А сегодня ситуация, никто никого проконтролировать не может. Даже отец не может сына проконтролировать, мать не может дочь проконтролировать. Она может спокойненько закрыться в свою спальню, взять телефон и смотреть, что хочешь. Куда хочешь, в интернет залезть и общаться с кем хочешь, на любые темы. И никто не может проконтролировать. Я правильно говорю или нет, друзья? И некоторые люди говорят, ну, глянь, живут люди, хорошо живут, но не чтят Бога, не боятся, не служат Господу, а живут и не хуже, и неплохо устраивают свою жизнь, и задают себе вопрос, ну, какая надобность и необходимость вообще-то есть придерживаться каких-то рамок, как-то, вы знаете, вот, ну, где-то смиряться, где-то от чего-то ограничиваться, жить какой-то жизнью ограниченной. Есть ли вообще от этого какая-то польза? Посмотрите, он живет. Выпивает, курит, с девушкой встречается, в парках гуляет, куда угодно ездит. А потом смотришь, ничего, и церковь посещает, проходит время, женился нормально, вышла замуж. И говорит, ну какая надобность, что я так себя вот веду, где-то ограничиваю. Может, в этом никакой надобности нету? Я смотрю, что вот точно так и здесь написано. Какая польза от того? Мы видим, что они живут не хуже. Делают беззаконие, но устраивают себя даже лучше, чем мы. Но там есть другая, вторая категория людей, которые сказано, боящиеся Богу говорят друг другу, пред лицом Его пишется памятная книга. Я бы хотел сказать, друзья, что эта памятная книга до сих пор не исчезла у Бога. Или исчезла, как вам кажется? Да? Не исчезла. Если исчезает у нас память, у Бога не исчезает. У Бога все остается пред лицом Его. Ничего не исчезает. Бог видит и тайное, и явное. И почему-то в Библии сказано так. И Бог твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не наоборот, видящий явное, воздаст тебе тайно. А видящий тайное, воздаст тебе явно. Каков наш Бог? Вообще, что хочет Бог от нас и что Он для нас приготовил? Библия говорит так. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я сейчас чуть-чуть приостановлюсь и задам вам вопрос. Как вы себе представляете, какая будет ваша будущность? Вы поняли вопрос, да? Господь говорит, я имею о вас хорошие намерения, чтобы дать вам будущность и надежду. Какую же будущность себе представляешь ты, что будет с тобой, ну, хотя бы лет через 10, через 8, если Бог продлит жизнь? Ну, как я обещал, что я буду спрашивать с задних рядов, я так и сделаю. Вот у нас сидят мальчики или молодые. Вот, пожалуйста, крайний, который вот так вот голову держит, ты, пожалуйста, ее приподними и ответь нам, пожалуйста, как ты себе представляешь? Не-не-не, не смотри на него, ты правильно понимаешь? Вот в курточке такой вот. Пожалуйста, ты ответь, как ты себе представляешь будущее? Что тебя ожидает впереди? Ну давай, давай, не ищи другого, а тебе речь идет. Ну-ка подскажите, братья, как там зовут его? А представляете, друзья, я бы так понимаю, вы же сами понимаете, но не лекция нужна, нужно общение, правильно, да? И когда вы сами выскажете немножко, вы дадите себе оценку своим путям, жизни, и я думаю, будет легче. Ну что, браток, надумал, нет? Да, я должен знать, что это его зовут. А? Дима, давай, пожалуйста. Как ты себе представляешь, что для тебя Бог впереди приготовил? Какая будущность? Я буду говорить не о вечности, а здесь, на этой земле. Друзья, я так понимаю, хоть мы люди верующие, и я человек верующий, я не верю, что вам безразлично, как вы проживете на этой земле. Не верю, что вы все живете только одной мечтой о вечности. Вот там, на небесах у нас все, а здесь нам ничего не надо. Как-нибудь, лишь бы прожить, да и все. Я уверен, что каждый из вас на этой земле хочет прожить прекрасно, получить благословение. У вас есть планы, желания, мечты. И причем, я скажу, у нас их больше земных, нежели небесных. Мы даже не знаем, о чем там думать на небе. А что нам думать, что Бог приготовил, то и наше. Знаем, что все будет хорошо. Поэтому мы всегда думаем только земным. Вот я и хочу спросить, пожалуйста, Дима, как ты себе представляешь, что впереди тебя ожидает? Ну, смелее. Что, такой тяжелый вопрос, что ли? Тебе сколько сейчас лет? 16, да? 14. Как ты думаешь, когда тебе будет вот лет 24? Как ты себя видишь, что будет у тебя? А? Не знаешь. Ну, садись, я, конечно, не думаю, что ты не знаешь. Я думаю, что ты уже себе планы срисовал, что тебя ожидает впереди. Ну, я, наверное, и сестер спрошу. Ну, давай, сестричка, вот крайненькая, тоже с воротничком черненьким сидишь, так вот. Ты скажи, пожалуйста, как ты себе представляешь? Да-да-да-да-да, не смотри на других. Неужели такое стыдное будущее, что нельзя сказать, Андрей? Ну, садись, садись. А я вам скажу, друзья, каждый из нас мечтает, у меня будет семья хорошая. Хорошая невеста, жена будет. Невеста, да, у меня будет хороший муж. Будут дети послушные. Будет свой уголочек. Кто-то мечтает об этом. И я скажу, это естественно. Вы знаете, я хочу сказать, а у нас есть на это право так думать, что у меня будет хорошая жена. Вы знаете, когда вот я женился, то я себе не представлял, что у меня будет плохая жена. Что у меня будет, знаете, проблемы, какое-то будет недопонимание. Я себе представлял, у меня будет нормально. И почему я имею на это основание? Я имею на это основание. Почему? Правильное начало говорит о том, что будет впереди хорошо. Правильно, да, братья? Когда начало правильно, когда оно основано на Слове Господнем, можно гарантировать, впереди будет хорошо. Правильное начало – это залог всего дальнейшего, это уже полдела сделанного. И когда люди ведут правильное начало жизни, уповая на Бога, доверяя Ему, можно смело сказать, у меня впереди светлое будущее. И мы вперед смотрим, друзья, на лучшее, что у меня завтра будет лучше, чем сегодня. Мне уже 51 год. И люди в это время думают уже, знаете, о чем? Завтра будет хуже. Наверное, болезнь какая-нибудь придет. Наверное, что-нибудь еще устроится. А у меня так нет. У меня совсем... Я думаю, завтра у меня будет еще лучше, чем сегодня. И во всех вопросах я так понимаю, что будет завтра лучше. Почему? У нас есть надежда. Есть Бог, который сказал, что Он для нас приготовил лучшее. Он нам говорит, я имею намерение, которое будет вам во благо. У вас будет будущность, у вас есть надежда. И вот у нас, у христиан, есть будущность и надежда. Я бы хотел, чтобы вы ее не упустили, друзья. Она закладывается сегодня. Вот сегодня с юности, с 14, с 16, с 18 лет. Вот здесь она закладывается. И я скажу, многие из вас сегодня живут просто благословениями родителей еще. Вот дом, написано, жилище благочестивого, Бог благословляет. А проклятие Господне на доме нечестивых. И вот вы живете в этом доме, и благословение, оно переходит на вас, и вы думаете, Леонид, хорошо, все нормально. И грешу, и Бог не наказывает, и какая-то милость есть, и вроде бы это и не грех, и как хочу, и Леонид, все нормально. А вы не понимаете, что это благословение родителей для вас выпросили. Это за счет еще благословения родительских вы живете. Но придет скоро время другое. Вы от родителей отделитесь, у вас появится свой дом. Обязательно появится свой дом. Ну, если даже не свой дом, квартиру вы снимете у кого-то, но отдельно от родителей. А Библия говорит, что один дом, на одном доме будет проклятие, а на другом доме будет благословение. От кого это зависит? Может, от того, какой я дом куплю или какую квартиру? Да нет, от того, кто войдет в этот дом. Кто будет жить в этой квартире, будет или благословение, или же будет проклятие. А это зависит от того, как я свою вел жизнь. И вот сегодня вы сеете. Сегодня вы, знаете, вот живете и собираете себе сокровища. Что-то вы впереди себе уже собрали на будущее. Книга Иеремии говорит такие слова нам, друзья. Я прочитаю это место. Простите, книга Исаия. Третья, книга пророка Исаия, 3 глава, 10 и 11 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Вот мы идем вперед, и впереди нас что-то ожидает. Ожидает нас или благо, и каждого, и тебя абсолютно, или благо, добро ожидает, или горе тебе ожидает. Друзья, и это горе, это не судьба, которую Бог тебе дает, и не судьба, а добро, которое тебя впереди ожидает, а это написано «плод твоих рук, дел твоих». Это результат твоей юности. Результат твоей вот молодости будет впереди у тебя или хорошо, или плохо. Почему я говорю, я сегодня с вами буду говорить на молодежные темы, друзья? Потому что сегодня, вот как раз-таки для молодежи, сегодня проблема. И мы видим эту проблему повсеместно. Я так понимаю, знаете, вот я помню нашу юность. Да мы к 16 годам уже несколько раз Библию прочитывали. Мы уже проповедовали. Я помню, я начал проповедовать, мне еще не было крещения преподано. А крещение я принял в 13 лет. До крещения я уже проповедовал в церкви, среди молодежи. А сегодня ему 20 лет, он где Библию ни разу не прочитал. Еще умудряется и крещение принять, ни разу не прочитавши Библию. Недавно с одним человеком разговариваю, он проповедует. Я заметил, что что-то с проповедями у него что-то сложненько, молодой. И я ему спрашиваю, скажи, ты как читаешь Библию? Вообще, ты ее хоть раз прочитал? Он говорит, нет, я ни разу Библию не прочитал. А как же ты проповедуешь? Он говорит, о, я читаю очень медленно. А как ты ее читаешь? Вот, говорит, прочитаю стих и толкую его. Иногда час, иногда два часа. Я на него посмотрел, мне стало смешно. Слушай, но ты же не толкуешь, ты же фантазируешь. Чуть его в голову сбредет. А потом выходишь и проповедуешь. Фантазии свои. Для того, чтобы толковать, надо прочитать не один раз Библию. А не так, первый раз читает, ни разу не прочитал, и уже толкует ее. Каждый стих толкует по часу. Друзья, я хочу сказать, от таких толкований можно куда угодно зайти. Так вот, нам надо читать Евангелие, друзья, чтобы нам иметь основание, что будет хорошо. Молодежь сегодня Евангелие не читает. А написано «блажен, читающий и соблюдающий Слово Господне». К большому сожалению, я не хочу сказать, что все. Не хочу сказать, но мало кто читает серьезно Евангелие. Кстати, вы когда идете на молодежное, вы все с собой берете Библию или Евангелие, а? Вот у нас, сколько мы не проводим среди нашей молодежи, ну, процентов 50 берет, а остальные и так все знают. Но он попросит что-нибудь открыть, найти, сложненько найдут. Зато телефоны все берут. Все телефон точно не забудут. Библию забудут, сборничек забудут. Как-то, ну, что-то не то происходит. А, друзья, я же понимаю это будущее. Что будет дальше с этой молодежью? Может быть, у вас не так, дай Бог, чтобы у вас было не так. Напомню одно место Священного Писания и конкретно перейдем на жизненные примеры. Евреям, послание к евреям, глава 12, стих 17. «Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Пожалуйста, браток, о ком речь идет? Кто это такой, что после захотел получить и не получил? А? Кто это такой? Ну, громко скажи. Не знаешь, рядышком. Рядышком, браток, пожалуйста. Кто это такой? Так, хотел получить благословение, просил со слезами и не получил. Следующий, браток, третий. Вот задачу задал трудную, а? А? Исав. А после чего это он хотел получить и не получил? Ну, давай продолжи. Ага. После того, когда он брата благословил, да? Ну, после того, как отец благословил его брата, он захотел после этого, да? Да нет, я не согласен, не после этого. Ну, вспомнил, да? Ну, расскажи. После чего? После того, как голодный домой пришел. Друзья, у него была ситуация такая. Он когда-то отказался от своего первородства. Как вы думаете, сколько ему было тогда лет? Ну, пожалуйста, сестры, выручайте. Вот на первой лавочке, сестричка. Ну, хоть приблизительно. Ну, помогите, сестры, сзади, кто из вас там сможет. А? Я тоже так думаю, друзья. Это была юность, молодость. Где-то лет 16-18, ну не больше 20. Это время, когда человек несерьезно относится к вещам. Когда он так, знаете, все у него, ну как-то на поверхности, все легко достается, все легко уходит, приходит легко. Это его был возраст такой. Он что, не знал, что благословение за первородство дается двойное благословение? Знал, хорошо знал, это все знали. Но он-то подумал, я так себе представляю вот на эту ситуацию, а когда будет благословение раздаваться это? Как ты думаешь, когда оно раздавалось, а? Когда? Когда отец уже вот-вот умрет при старости. Ну, я так себе представляю, ну, это может быть лет, ну, может быть, лет 40 еще ждать. Может быть, лет 40, может быть, больше, может, меньше. То есть еще молодые, юные. Родители еще не состарились. Когда придет это наследство раздавать? Впереди еще ждать, может, лет 30-40 ждать. А я сегодня хочу. А я сегодня хочу. Зачем я буду ждать 30-40 лет? Я сегодня хочу. Вы знаете, эта ситуация, когда люди говорят, я сейчас хочу. Я не знаю, что будет со мной через 5 лет, через 10 лет. Я сейчас хочу. И начинают сейчас делать то, что нельзя делать сейчас. А потому что, говорит, ну, когда там я приду к этому времени, что там изменить, мне надо сейчас все испробовать, попробовать. И легко они от всего отказываются. И потом будущего у них нет. Господь говорит, я вам имею намерение, что вам будущее дать. А многие люди, зачем мне будущее? Мне нужно настоящее сейчас. Вот сейчас я должен взять. Вот так он посмотрел, да зачем мне там будущее твое благословение? Я сейчас умираю. Мне сейчас надо поесть. Потому что я действительно умирал, друзья. Ой, да никто там не умирал. У нас точно такие же проблемы бывают. Я хочу и все, что бы то ни стало. Я хочу, идет и покупает то жвачку, то там шоколады, то мороженое, то еще что-нибудь. Вот, ну надо вот и все, никакого воздержания, никакого терпения нет. А у кого-то надо еще больше там пойти. Сейчас хочу и все. Что там будет дальше, я не знаю, сейчас я хочу. Моисей отказался от временных греховных наслаждений. Почему? Он увидел впереди, вот там далеко, будет воздаяние. И говорит, я посмотрел на воздаяние, лучше захотел сейчас пострадать с народом Божиим, чтобы потом иметь воздаяние благословения. А у нас иногда вот такого зрения нету у молодежи. Они не хотят посмотреть, что у них будет впереди. Как-то однажды у нас на молодежном общении пригласил я одну молодую женщину, ну, может, 23 года ей, может, чуть побольше. Уверовала у нее мать, я посещал это место, говорю, приходи на молодежное собрание к нам, побудешь, посмотришь. Пришла она на молодежное собрание, побыла. Был призыв, и она покаялась. Ну, прошло немножко времени, у нее был муж. За ней приехал муж, видимо, по договоренности, что он должен подъехать, и она до конца собрания не побыла, и он ее забрал и увез домой. Вот. Потом, через некоторое время, приезжаю я туда домой, а мне мать говорит, ты знаешь, пришла она и говорит, конечно, ему хорошо. Он сейчас придет домой, у него жена, дети, все в одном духе, мир, благодать, конечно, ему хорошо проповедовать. Пожил бы он в моей шкуре, узнал бы, как хорошо. Ну, думаю, ну нельзя не пройти мимо, надо обязательно поговорить с ней. Ну, встречаюсь с ней и говорю, знаешь что, я хочу с тобой поговорить. Вот до меня дошел такой разговор. Я тебе прежде всего хочу сказать, я как раз таки не хотел никогда жить в твоей шкуре. Ты вспомни свою молодость. Какая она у тебя была? Она говорит, так я же уже покаялась, уже 3 дня прошло, как я покаялась. А почему у меня ничего не меняется? А сколько лет ты грешила? Сколько лет ты шла этим греховным, безбожным путем, и ты хочешь, чтобы сейчас я покаялась, и все изменилось? У тебя все Царство Божие наступило сразу в твоем доме? Такого не бывает. А то, что ты посеяла, должно прийти к тебе жатва или не должна? Так вот, у многих людей, у верующих людей есть неправильное понимание. Ничего ко мне не вернется. Я же вовремя покаюсь. Покаюсь, Бог простит меня, и все, и наступит новая жизнь. И еще знаете, какие места вспоминают? Не вспомяну грехов твоих вовек. Господь берет грехи и бросает их за хребет в пучину морскую, чтобы больше не вспоминать о них. И эти места так нравятся, и говорит, ну, греши сколько хочешь теперь. Я потом покаюсь, и Господь раз их в пучину морскую, и все. И все будет нормально. Вы тоже так понимаете, да, друзья? Но я немножко попозже расскажу. У нас недавно в одном месте так с молодежью, после такого общения собралась молодежь, нашелся один лидер и такой, может быть, диспут получасовой по этому вопросу. Вот не так и все, никуда ничего от меня не денется. Ну, хорошо, я так у себя представляю, друзья, что Исав думал тоже так. 40 лет впереди еще ждать. Может быть, 40. Никто ж не знает, сколько. Да за 40 лет я еще 100 раз покаюсь. Я все изменю, всю ситуацию. Никуда от меня не денется. Я и здесь возьму свое, и там возьму, и потом там возьму. И вот, представляете себе, идет такая ситуация. Проходит время. Годы проходят. Ну, как он себя чувствует? Как вы думаете, он помнит свой случай или нет? Думаю, что помнит. Время от времени он вспоминает, что первородство он продал. Ну, попереживает немножко. А потом думает так себе, думает, да все равно потерял. Ну, как сегодня говорит, за 7 бед один ответ. Да еще что-нибудь нарешу, да еще. Потом все равно каяться надо. Ну, я думаю, так, может, и у него так происходило. Ну, у нас у всех такая натура, друзья. Мы так, вы понимаем же, если человек уже в одном согрешил, да все равно теперь потерял, пошел и дальше уже. Уж теперь уже, коль пошел, то уж пойду до конца. Я думаю, он такого же точно был. Ну, все мы одинаковы, от одной плоти. Прошли годы, и, наконец, он слышит. Исав, иди приготовь кушанье, которое я люблю, налови дичи. Приди ко мне, принеси это кушанье, я покушаю и благословлю тебя. Как вам кажется, какое настроение было у Исава? Как ты думаешь, братов, какое настроение было у него? Я думаю, возвышенное, брат. Я думаю, что он вылетел с дому и, наверное, радовался, и, наверное, еще и Бога благодарил. Не ушло никуда мое благословение, не потерял ничего. И думаю, ох, как хорошо, и тогда поел, и сейчас. Все у него впереди нормально. Идет успех у него, и дичи наловил. И с таким, знаете, с таким настроением идет, наверное, сердце колотится. Но остается одна минута до получения благословения. Одна минута. Вот оно, ничего не ушло, не обманулся. И вдруг приходит отец. С таким возвышенным чувством нет препятствий никаких. Оделся парадно, все. Отец, поешь дичи мои, благослови меня. И вдруг вопрос, а ты кто? Как вам кажется его состояние теперь? Мне кажется, у него внутри все оборвалось сразу. Отец, ты что, не узнаешь меня? Я Исав, сын твой, первенец. А он ему говорит, а кто же впереди тебя пришел и забрал твое благословение? И я благословил его, кто это был. Как вам кажется, он догадался, кто это был? Конечно, да. Он же знал, кому он его продал. Он же все сразу вспомнил. И вот теперь написано, а после, вот теперь захотел. И вы знаете, когда читаешь книгу Бытия, плакать хочется. Рыдал, вопиял со слезами. Вокруг было слышно, как он кричал, молодой человек. Да нет, он был не молодой, друзья. У него уже была жена, и не одна, и дети были уже. А он рыдал, как младенец. Отец, благослови меня! Написано, и был отвергнут, хотя просил со слезами. Не помог ни вопль, ни покаяние, ни слезы, ничего не помогло. Хотя в Евреях мы читаем, написано, Иаков благословил, то есть Исаак благословил веру Иакова и Исава. Да? Так же прямо написано, Исава благословил. Но читаем мы в Бытие, что написано, и возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил отец его. Его отец благословил, уже потом говорит, ну ладно, будешь так, так. И написано, и он возненавидел за это благословение. Оно ему не принесло радости. Друзья, если мы думаем, потом получим. А я хочу сказать, конечно, захотим потом мы жить. Пройдет немножко времени, и вы захотите. Недавно у нас один молодой человек обратился к Богу. Тоже сын верующих родителей. Вел себя очень плохо, грешил, проблемы дома было, уходил с дому и, наконец, обратился, покаялся. Ну, радость, счастье, все. Потом он подходит к служителю и говорит: мне нужно побеседовать, что мне делать дальше? И говорит: я хочу крещение принять. А уже крещение у нас прошло, я хочу принять крещение. Да, говорит, ну, сейчас нельзя, готовиться надо попозже, потом преподадим крещение. А что ты так торопишься? А он начинает потихонечку открывать. Да вы знаете, перевел я себе жизнь. Ну, вот у меня есть вот эта сестра хорошая в церкви есть, я так ее люблю и все. Но вот я ходил, гулял, пал я там. А теперь мне нужно жениться на неверующей. И я, говорит, вот перевел, я не знаю, что теперь делать. А можно, говорит, вы меня благословите, сначала крестите, а потом я женюсь на неверующей. И куда ни кинься, одни тупики. Может, нет, нельзя. А как же иначе? А так что мне теперь жениться, потом креститься? Тоже не знаю, что делать. И вы знаете, вот он в таком переживании. Говорит, я не знаю, кто в тупик попал. И я так понял, знаете, а хотел. Все-таки он надеялся, что с ним не произойдет беды. И думал, что у него будет все хорошо. А оказывается, нехорошо. А теперь протрезвел, говорит, ну, ума не было. Жизнь себе все перевел. Как дальше будет? Не знаю. И мы не знаем, как дальше будет. Друзья, люди, которые не знали Бога и грешили, это один вариант. Они покаялись, Бог им простил, и действительно многое, что легко забывается. Но то, что ты добровольно отодвинул, подобное Исау, променял на что-то, назад не вернется никогда. Не вернется. Может, что-нибудь другое вернется, как Исау вернулось благословение, за которое он возненавидел брата своего. Но то, что тебе принадлежало, оно уйдет другому. Написано: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Если его кто-то восхитил, ты этого венца не получишь. И никуда ты уже ничего не сделаешь. Я немножко расскажу вам о детях верующих родителей. Как-то к нам поступил один молодой человек, приехал, ну, лет, может быть, под 30. Сын верующих родителей. Приехал он в таком состоянии, в зависимости наркотической. Приехал, чтобы мы помогли ему освободиться от этого. У нас специально проходят занятия с наркоманами, с пьяницами, с бомжами. И он приехал. Приехал он с другой страны. Ну, мы Россия, он приехал с другой, не с России. Я не называю место, откуда приехал он. Помогите. Ну, так потихонечку познакомились. Прошло время. Ожил. Освободился. Загорелся желанием служить Господу. Потом начинаем мы с ним беседовать, что, чего и как. Оказывается, в детстве ходил в собрание. Посещал собрание, мама верующая, все. Потом потихонечку увлекся миром, начал жить, как ему, ну, считалось, нужно попробовать все в мире. Пожить, а потом покаяться, и потом все будет нормально. Ну, а причина вот в чем. Он подошел с одной просьбой. Я хочу рассказать вам о себе, и вы должны помолиться обо мне, чтобы Бог исцелил меня от болезни. У него серьезная болезнь. Ну, я расскажу, что, как произошло с ним. В общем, он гулял до тех пор, пока попал в тюрьму. Попал в тюрьму, а там, когда попадаешь в тюрьму, ну, кто из вас, если бывал в армии или в тюрьме, ты знаешь, что прежде поступления проходишь медицинскую комиссию. Хоть в тюрьму, хоть в армию. И вот он проходит медицинскую комиссию, и ему говорят: слушай, у тебя СПИД. А он говорит: а где его взял? Он говорит: это мы давно у тебя спросили, где ты его взял. Вот. И он раз, и все у него внутри оборвалось. Срок впереди, болезнь такая. Ну, что в этой ситуации делать? Надо к Богу идти. Кто может помочь? Никто не поможет. И он так поближе, поближе, потихонечку, кое-как отсидел срок, вышел и быстрее в собрание. В собрании кается, думает: ну, наверное, Бог меня исцелил. Бог не исцелил его. Даже принял крещение в регистрированном собрании. Принял крещение, все. Потом начинает решать свои вопросы семейные. Не получается. Опять срыв. Опять один за другим, третьим. Вот в таком состоянии приехал к нам. Прошло время у нас вот тоже, ну, надо восстанавливаться. Просит: восстановите меня в церкви. И вот он, значит, то же самое, вот увидим такое состояние, рассказывает. И вот теперь пришел и говорит, я же молодой человек, я же жить хочу. Я же хочу, как все обычные люди. Я верю в Слово Господне. Написано, призовите пресвитеров церкви, помолятся, и молитва веры исцелит болящего. И если содел грехи, простятся ему. Я верю, что это будет. Совершите надо мной молитву. Я ему говорю, слушай, а вот если бы ты в своих вот развлечениях руку потерял, ты бы пришел сегодня молиться? Помолитесь обо мне, чтобы у меня рука отросла, которую я потерял. Он так немножко засмущался, говорит, не знаю. Я думаю, что не пришел бы. И не думай, что Бог бы тебе вернул бы руку. При всем его всемогуществе. И в этом вопросе в твоем, я не знаю, даст тебе Бог исцеление или нет. А он говорит, я верю, помолитесь, и все. Ну, прошло время, помолились мы. Совершили молитву. Он такой воодушевленный, исцелил меня Бог, исцелил. Но у нас в любом случае, исцелил тебя Бог или не исцелил тебя Бог. Если вдруг надумал решать вопрос семейный, если человек пришел из числа зависимых, ты обязательно должен пройти медицинскую комиссию и принести справочку, что ты не больной. И он это хорошо понимает. И ему все равно надо идти туда, в больницу. И вот он решил, поехал к себе домой, на родину, в церкви там, примирялся у себя, чтобы там просил прощения, пораздавал долги всем. Ну и потом, говорит, ну и в последний момент я решил, все-таки все равно надо идти в больницу. Пойду схожу. Пришел на радостях, врача, вы знаете, я верю, Бог меня исцелил, мне совершили молитву с помазанием во мне, все. Они раз проверяют, говорят, никто тебя не исцелил. У него такое отчаяние, разочарование, приезжает, плачет. Почему? А мне сразу вспоминается этот же вопрос, эта история. А после захотел, но был отвергнут, хотя и просил о том со слезами. Друзья, все то, что мы добровольно отвергли, я сомневаюсь, что она вернется назад. Бог приготовил для нас лучшие, а мы отвергаем легко. А потом говорим, Господи, прости меня, верни. Нет, я не думаю, что вернется. Поэтому я бы вас просил, друзья, вы не спешите терять. Не будьте такие легкомысленные. Потом все, я потом покаюсь, потом мне все Бог простит. Ой, сомневаюсь, что не будет так, друзья. Если бы сегодня опросить тут тех, кто прошел что-то отверг свои в молодости, в юности, а потом спросить, покаяние вернулось ли это или нет, я уверен, что не найдется ни один, кто бы сказал, вернулось. Где-то Бог оказал милость. Но то, что предназначалось, не вернулось. Я от житейских вопросов уйду сейчас, хотя их примеров очень много, нам бы хватит их на очень долго рассуждать, но я хочу вернуться теперь к другим вопросам, не к житейским, а к библейским примерам. Вы хорошо знаете историю Самсона. С юности написано, и Дух Божий был на нем, и благословлял его Господь, и начал Дух Божий действовать в нем. Откуда? С юности, с самого детства. Приятно. Ну, так точно, как и у нас, смотришь иногда, совершили молитву благословения. Кстати, я хочу сказать, может, вы и не знаете, над каждым из вас совершалась молитва благословения. Над каждым, у кого верующие родители, каждого приносили, и о каждом просили, Господи, благослови его. Или благослови ее. И ваше право утвердить это благословение или отвергнуть его, когда проходим мы возраст. Вот и над этим Самсоном тоже была совершена эта молитва, благословение, и написано, Дух Божий был на нем, действовал. Первые победы, радость в народе израильском, у него самого воодушевление. А потом, заметили, потихонечку пошло у него поползновение. Начинает прикасаться к тому, что было запрещено ему. Потом начинается встреча с одной блудницей, потом с другой. И вот у него, знаете, вот родители его пытаются удерживать. «Сын, неужели нет народе твоем? достойной тебя. Нет, вот я хочу ее, и все. Первый раз пронесло, хорошо, вроде бы ничего, вернулся. Второй раз тоже вроде бы ничего. И вот наступает третья попытка, третий раз. Нашел, наконец, он любимую женщину, очень любимую нашел. И вот я обращаю внимание, муж сильный, имеющий силу, большую власть, она им очень дорожит, он ей нужен, и она ему нужна. Но у нее вопрос, сердце твое открыто для меня или нет? И она ему говорит, вот ты говоришь, люблю, люблю, а сердце твое закрыто от меня, не открыто, не принадлежит мне. И написано, ему стало очень тяжело. И вот он потихонечку начинает сдавать позиции. Знаете, сначала говорит, свяжите меня тем, другим, потом говорит, волосы мои, завяжите в ткальную колоду. И вот если вы это сделаете, вот тогда я потеряю силу. Знаете, я когда читал первый раз эту историю, мне становилось страшно. Неужели ты не понимаешь, куда ты идешь? Ты уже к самой святыне приближаешься, начинаешь торговать своей святыней. Ты же знаешь, что там сила твоя. Куда же ты идешь? И он потихонечку раз обманул ее, глянул, сила есть, волосы на месте. Она его дальше и дальше. И вот, наконец, написано, открыл все сердце свое. Они ему обрезают волосы и говорят ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он вскакивает и говорит, пойду, как и прежде. И не заметил, как и сила отступила от него, как Дух Божий отступил от него. И написано, и пришли филистимляне, связали его, выкололи глаза ему и послали его молоть на врагов своих. Ну, у меня два вопроса. Скажите, вот он сильно любил ее, и она его, он был ей нужен. После того, когда он открыл ей тайну свою, отступил от нее, от него Бог, он ей нужен был хоть одну минуту больше после этого, а? Он больше ни одной минуты ей не был нужен. Он больше ни одного раза голову свою не склонил на ее колени. И все то, к чему он так сильно рвался и так хотел, ради чего он променял свою силу, больше ни разу не воспользовался в жизни своей. Друзья, я хочу сказать, вы нужны в этом мире, пока у вас есть что-то, то, чего у них нету, пока Дух Божий есть у вас, пока сохранена эта чистота, целомудрие, святость, общение с Богом, пока вас привлекает этот мир, влечет, у них этого нету, они хотят, давай, давай, и хотят и тебя туда втянуть, в этот грех. Но как только ты потеряешь эту силу, ты больше никому не будешь нужен. Ничего у тебя не получится. Из того, что ты туда рвался, все ты потерял. Больше нету, все. Самое дорогое ты потерял, и все с ним потерял. Второй вопрос я хочу сказать. Может, вы скажете, это была такая судьба у Самсона. Бог ему предназначил такую судьбу, чтобы он так вначале имел силу, а потом потерял ее и на врагов молол. Может, вам так кажется, друзья? Я хочу сказать, я не думаю, друзья. Я думаю, что у Бога о нем планы, намерения были, чтобы ему дать будущность и надежду, чтобы не привести к такому позору его. Не для того он давал ему силу, чтобы посмеяться над ним, чтобы враги над ним смеялись, он молол на них. Не для этого давалось силу. У Бога были совсем другие планы на него. Виновен он был сам. Я хочу сказать, точно так и у вашей и в нашей жизни сегодня. У Бога у нас есть хорошие планы и намерения. Но мы легко их можем взять и отвергнуть. Это в нашей власти выбрать другое, пойти. И что, и потеряю. Давид говорит так. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. Как хорошо. Это тогда, когда в руках Господних. Я хочу еще уступить время и брату еще, поэтому я хочу еще один из примеров провести, и на этом мы сегодня закончим. Даст Бог милость, когда-нибудь дальше продолжим. Может, еще по этой теме можно много-много говорить, но я один еще из примеров приведу. Вы хорошо знаете историю блудного сына. Знаете ее, да, друзья? Думаю, что знаете. Я хочу с вами поговорить на ту тему, на тот стих из этой темы, на которую я ни разу не слышал проповеди. На эту тему никто никогда не проповедует. Но это тема, о которой сегодня мы с вами говорим. Я прочитаю, друзья. Евангелие от Луки, 15 глава, 31 стих. Буду читать два стиха и 32. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. У меня, хочу обратить внимание на такую мысль. Ты всегда со мною, и все мое твое. Это было сказано сыну. Знаете, он предъявил претензию отцу. Отец, я всегда был с тобою. Я воздерживался от развлечений. Я никогда не уходил от тебя. И вот теперь наступил момент. Брат мой, который ушел от тебя, растратил все имение с блудницами своими, пришел домой, и ты ему пир устроил. Мне же ты никогда козленка не дал, чтобы повеселиться. Отец, какая мне награда от того, что я всю жизнь служил тебе, от того, что я сохранял. Зачем ты нас, его даже возвысил? Вы знаете, я не раз видел, наблюдал ситуацию. У нас иногда так вот в практике, в наших служениях, в молодежных общениях. Проходит молодежное общение, и мы кого-то просим: расскажи о своем обращении к Богу, о том, как ты обратился к Господу. Ну и так, когда обращается человек, который, знаете, жил такой греховной жизнью, падением, он выйдет и с таким, знаете, ну, с радостью, с таким, знаете, вот, ну, воодушевлением рассказывает, какой он был грешник, с какого дна его Бог поднялся, сидят, слушают с открытыми ртами. Ой, как хорошо Бог делает, знаете. И вот, наконец, он рассказывает: все хорошо, все закончил на мажоре, все в восторге. Потом беру и спрашиваю человека, который с детства в церкви никуда не уходил: а ну-ка расскажи, как ты обратился к Богу? Он: да мне рассказывать нечего, я всегда был верующим, и рассказать нечего. Зачем мне? А я и думаю, неужели действительно так? Неужели действительно так? А некоторые послушают так вот таких рассказчиков и думают: может мне самому пойти в мир, попадать немножко, чтобы хоть было что рассказать. А то моя жизнь такая неинтересная, такая невеселая. У него такая вот интересная жизнь, полна переживаний. А у меня все так серенько, серенько кажется. Ну так я смотрю точно так у этого блудного, у этого сына, который никуда не уходил, говорит: отец мой, ты мне козленка не дал даже повеселиться, а ему ты пир устроил. Другими словами, о чем мы с вами прочитали, делающие беззаконие, хотя и грешат, но устраивают себя хорошо и остаются целы. Не напрасно ли я очищал руки свои? Не напрасно ли мы идем этим путем? Вы хотите сказать, что вас этот вопрос не касается? Я вам скажу, как касается. В одном месте проводили беседу мы. А потом подходят так люди побеседовать. Одна из сестер подходит и говорит: мне уже скоро 30 лет. Вы знаете, говорит, я никому не нужна. Мне никто ни разу предложения не сделал. Я с детства в собрании сижу. Я вам расскажу одну историю. У меня есть подруга моя бывшая. Мы крещение вместе принимали с ней в юности. Потом она отступила от Бога. Впала в блуд, грешила там, ходила в мире, потом прошла, покаялась. Прошло время. Вы знаете, она удачно вышла замуж в церкви. Все нормально. И задает вопрос: не напрасно ли я себя хранила? И вы знаете, ситуацию такую люди говорят так. А действительно, какая разница? Он уходит, гуляет, пьет, грешит до 20, до 25 лет. Потом покаялся. Проходит время. На одной лавке садится вместе в хоре с тем, который с юности служил Богу, не уходил. А этот грешил, пришли вместе, сел в хоре. Одни песни поем, в одном вечере участвуем. Одинаково женимся, что-то другое. И говорит, не напрасно ли я себя ущемлял и воздерживался? Вы понимаете вопрос, а, друзья? Я хочу спросить вопрос у тебя, браток. Как ты думаешь, напрасно или нет? А почему ты считаешь, что не напрасно? Какое преимущество у этого человека? Что он себя хранил, воздерживал. 72-й псалом тоже говорит, я посмотрел, позавидовал этим людям грешным, безумным, делают, что хотят. И у них прекрасно все. А я, говорит, вот сколько они делают, и руки очищаю, и у меня ничего нет. И задает вопрос, не напрасно ли я очищаю руки мои? Какая же разница? Скажи, какое преимущество у человека, который сохранил свою, можно сказать, чистоту от самой юности? А? Проще. Что дальше? Что он сохранил юность свою, что ему дальше проще? Так, а? Лучше в болоте небо, да? Ага. У нас один тоже обратился к Богу, реабилитант. И он немножко рассказывал о своем свидетельстве. Он говорит, знаете, он был пьяница. А находился в одном реабцентре, знаете, там удобств не было хороших. И вот он рассказывает, знаете, вот я вот покаялся, вроде бы все хорошо, нормально у меня. А сам говорит, курить-то хочу, и меня курить тянет. Но неудобно при всех, говорит. И я решил так потихонечку ночью уйти в стороночку, говорит, и покурить отдельно. Ну, говорит, так задумал свой план и пошел, говорит. Пошел, дождь на улице, я, говорит, так немножко ближе к какому-то зданию там или к какому-то строению. Потихонечку, раз и провалился, говорит. И говорит, раз, и это оказался, говорит, старый туалет. И потом начинает так рассказывать, вы знаете, говорит, вот те, которые там хотят, вот, говорит, я понял, нужно идти, говорит, прямым путем к Богу, а не велить, вот так вот, не крутить, говорит, точно провалитесь где-нибудь. И говорит, вы знаете, если вы хотите узнать, говорит, как в этом мире, говорит, я там побывал на самом дне, вам могу сказать, ничего хорошего там нет. Но я знаю, хочу сказать, друзья, действительно, люди думают, что там что-то хорошее есть. Ничего там хорошего нет, как вот в той яме, там ничего хорошего нет. Хотя побыл на своем дне, сам попробовал туда. Некоторые хотят сами попробовать, чтобы там потом было воспоминание. Я хочу сказать, друзья, а все-таки как много вы теряете, если вы грешите. Ну, первое. Сын мой, все мое твое. Скажите, что осталось у этого блудного сына? Ну, пожалуйста, браток. Нет, рядышком с краешком. Да. Блудному сыну что досталось? Ничего. Говорит, все мое твое. А этот сын даже, наверное, так и удивился. Как мое? А его что? А ему ничего. Принял, порадовался вместе, но наследства никакого. Иди зарабатывай. Иди зарабатывай. А у тебя все твое. Вы знаете, я хочу сказать, друзья дорогие, братья молодые, сестры, у вас есть большое обетование. Господь, все мое твое. На этой земле у Господа, каждому из вас, есть намерение во благо, чтобы у тебя была будущность и надежда. Чтобы ты вперед смотрел и не ждал, что завтрашний день тебе принесет воздаяние. Завтрашний день тебе принесет обилие благословения. Господь говорит, я покажу вам разницу между служащим и неслужащим. И вы знаете, поначалу они смотрят, никакой разницы нет. А он говорит, наступит день, когда я покажу эту разницу, положу ее. В чем эта разница будет? Я буду миловать его. как отец милует сына своего, а его не будет миловать. И у нас, мы точно так растем, у нас те же проблемы, переживания, но мы можем рассчитывать на милость. Тот человек, который жил греховной жизнью, любое переживание у него, он иначе не может мыслить, как только наказание за прошлую жизнь. У человека, который пошел, ну так доверяясь Богу, встречаясь с каким-то переживанием, он так не думает, что это за грех меня Бог наказывает, что Бог меня оставил. Он поступает по-другому, как Библия говорит: «Братья мои, радуйтесь, когда упадаете в какое-либо искушение». На этом сила Божия является. У нас с вами благословение, обетование, будущее, надежда. Мы смотрим, мы сегодня имеем эту будущность и впереди имеем надежду. Вы знаете, мы иногда смотрим не так. Не так мы иногда смотрим. Я во многих местах рассказываю эту историю, расскажу и у вас. Однажды иду я с одним братком на одно из общений. Жарко, лето, женщина продает квас. Я говорю: давай купим кваса. Давай. Подходим, заказываем ей квас, она наливает. Я открываю свой портфель, достаю Евангелие и говорю: я вам хочу подарить Слово Божие, Евангелие. Она так взяла, посмотрела, сморщилась, говорит: не, мне это не надо. Ну, не надо и не надо. Я забираю и назад ее в портфель. Она говорит: у меня к вам вопрос. А у вас нет, случайно, книги, которая бы мне помогла в бизнесе? Не идет у меня торговля. Я говорю: есть, дайте. Я опять вытаскиваю, эту же Евангелие возьмите. Это я же вам ее и давал. А, эту давай, если это такая, давай эту книгу. Вот. Ну, я ей рассказываю, как нужно читать ее. Говорю: если вы будете читать, по первому псалму, да, блажен, во всем, что не будешь делать, успеешь, если будешь читать Слово Господне. Говорю: будете читать, и успех будет у вас. Пожалуйста, берите. О, такую книгу давай. Ну, ради бизнеса можно Евангелие прочитать. Вот. Ну, через 2 недельки я опять иду. Захожу к ней, опять покупаю у нее квас и спрашиваю: ну как у вас дела, как успех? Она мне посмотрела: а, это ты пришел. Я говорю: узнаете? Узнаю. Слушай. Я спрашиваю: читаете ли вы Евангелие? Слушай, как мне жалко смотреть на ваших-то. Ходят такие унылые, им в парк гулять нельзя, на танцы нельзя идти, любовника иметь нельзя, выпить нельзя, телевизора нельзя ходить. Там начинают перечислять все это: нельзя, и нельзя, и нельзя. Как мне вас жалко, вы знаете, я не хочу такого. А я говорю: кто вам такое сказал? Давайте-ка я вам расскажу, что вам нельзя. И начинаю ее перечислять. Говорю: я вот утречком встаю, и у меня на сердце радость и благодарение, и я становлюсь и благодарю Бога моего, а вам нельзя. Если вы даже захотели стать на колени, вас не пустит вас хозяин и не разрешит вам поблагодарить Бога. И с утра, знаете, прославить Бога, доверить свои проблемы и трудности Богу. Вам этого нельзя, а мне можно, у меня есть Бог на небесах. Вы знаете, говорю, я могу спокойненько уйти куда угодно и быть уверен за свою жену, что она мне не изменит. И она уверена, что я ей не изменю, а вам нельзя. А вы будете дрожить и ходить, переживать и ревновать. Вам нельзя находиться в покое. Я говорю, я могу спокойненько ложиться вечером спать и утром вставать с трезвой, свежей головой. А вам нельзя, у вас с утра надо быстрее бежать где-то похмелиться, иначе голова лопнет. У вас нельзя, вам надо обязательно не искать, где закурить надо. И он же начинает перечислять: да и правда, глянь, она все у нас жизнь-то счастливая. Вы знаете, а я понял из ее разговора вот то в чем, что иногда так и верующие смотрят. Эй, жаль, что я верующий, а то я сейчас и то попробовал, и то, и другое, и третье. Нельзя. Друзья дорогие, нам нужно смотреть не на то, что нельзя, а на то, что можно, на эти преимущества и служить Богу. И мне бы очень хотелось, чтобы вы с юности это запомнили. То, что вам Бог дал. Я вам хочу сказать, то, что вы имеете, чистоту, целомудрие, оно вторично не дается. Честь, она не дается второй раз, друзья. Потому даже в мире существует пословица: береги честь с молоду. Многие начинают думать о чести, когда ему 30 лет. И его хоть что хотите. Хоть ты как-то ему, хоть все говорите, что все нормально, а ее второй раз не будет. она дается один раз. Один раз дается чистота. Один раз дается этот мир и покой, который мы имеем с детства. Один раз дается нам это, знаете, будущее, надежда, вот такое впереди, что нас ожидает это счастье. Один раз. Если ты его променял на временное, греховное удовольствие, ты его не купишь ни за какие деньги. На всю жизнь тебя будет преследовать это. Ты променял. И придет самый неудобный момент, когда ты захочешь иметь то, что имеют другие, и будешь подобно Исаву плакать, вопить со слезами: «Отец мой, Господи, неужели у Тебя одно благословение?» И, к большому сожалению, будешь отвергнуть со слезами, отвергнуть, хотя будешь просить со слезами. И, может быть, придешь в самый роковой момент, и будешь: «Господи, ведь Ты же учил нас, ведь мы же пред Тобой ели и пели». А Господь скажет: «Отойди от меня, я никогда не знал вас». Можно легко обмануться, друзья. Не только земное променять, и небесное променять. И это не судьба. Это не выбор Божий, это твой выбор. Это ты так сделал. Слово Божие говорит так. Для некоторых людей закрыто благовествование. Говорит, и закрыто для погибающих, для которых Бог века сего закрыл им умы и глаза, чтобы для них не воссиял свет благовествования и не получили спасения. Друзья, так это Бог века, это не Бог наш закрывает глаза, а это сатана, Бог века. Чтобы ты не спасся, когда ты пошел под его власть, он закрывает тебе глаза, и поэтому для тебя ничего не понятно. Если среди нас есть те, кому сегодня непонятен путь спасения, путь благовествования, для которых сегодня закрыто, не стоит ли вам сегодня встрепенуться? Не стоит ли вам сегодня так вскричать: «Господи, неужели Ты меня оставил? Неужели у меня уже закрыты глаза? Неужели сатана уже успел надо мной поработать? Я не понимаю пути спасения. Меня не влечет, меня вот тянет туда, в этот мир. Неужели для тебя закрыто это спасение?» Последнее, что бы я хотел сказать, если у тебя уже что-то потеряно, если ты уже что-то променял, и ты сегодня находишься в таком состоянии обреченном, а мне ничего, я бы хотел сказать тебе вот что. У тебя есть возможность сегодня раскаяться перед Богом. Если ты потерял свое первое благословение, двойное, у тебя еще есть что-то остаток, ты можешь еще что-то взять. Пусть не то, что было. Ты можешь воспользоваться милостью Господней и успеть на этой земле еще что-то сделать ради Господа и получить какое-то другое хоть благословение, получить спасение, получить на этой земле еще не все потеряно. Но я бы тебе советовал не отлаживать это на завтра. Время для покаяния, для встречи с Господом не ты будешь назначать, а Бог его назначил. Он говорит: «Я дал ей время покаяться». Не ты нашел, Бог дает время для покаяния. Время встречи Бог дает, а не ты его сам находишь. Поэтому, если тебе сегодня Бог тревожит твою душу, ты видишь, что ты теряешь, находишься во грехе, а ты хочешь иметь счастье, захочешь ты его иметь, если ты счастье захочешь, не хочешь, ты его захочешь после иметь. Поэтому сегодня смирись. Не жди, пока придет тот момент, как прошел у Исава. У него было 40 лет, он не думал поправлять. А когда прошел момент, караул, ну, уже все было поздно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы от сердца могли сегодня смириться перед Богом. Первое, поблагодарить Бога: «Господи, все мое Твое. Я, может, унывал. А надо благодарить Бога, что для Тебя, для нас все открыто пред лицом Господним. Бог нам оставляет все обетования. Будущее у меня мир, надежда на лучшее. Да, я могу рассчитывать, ты можешь рассчитывать. У тебя будет хорошая семья, хороший муж будет, дети будут хорошие. Будет Господь с тобой, благословлять будет дом твой. Но при условии, если ты будешь хранить себя». Но если ты сегодня растрачиваешь свою юность в грехах, в похотях, вот там в интернете, в грязных картинах, изливаешь свои хоть нравственно, безнравственности своей, не рассчитывай на благословение, останется это в твоей жизни, на всю жизнь будешь мучиться, избавиться от этого не сможешь, и ничего потом не сделаешь. Кого ты будешь потом винить? Пусть Бог благословит вас, чтобы вы могли сегодня подумать об этом и правильно сделать выбор в жизни своей. У меня тут есть какие-то вопросы. Я думаю, я их потом прочитаю и отвечу на них. Ну, а сейчас, я думаю, так, мы молиться сейчас не будем. Пусть еще брат проведет беседу, а потом уже в конце мы все помолимся. Мы просто сделаем перерывом каким путем? Споем одну песню. Песню я предложил вам спеть «Дивный Спаситель Христос». Хоть на русском, хоть на украинском, разницы нет. А после этого брат еще побеседует с вами. Приемлемо так, друзья, да? У кого, если появятся вопросы, можете писать, потихонечку передавать вопросы, в конце будем отвечать. Пожалуйста, пение «Дивный Спаситель Христос».